Глава 13. Мы провели на южном берегу реки весь этот день и обнаружили людей огня только поздно вечером. Должно быть, близ дерева, на котором мы с Веслоухим устроились на ночлег, стала лагерем группа бродячих охотников. Сначала нас встревожили голоса людей огня, а потом, когда наступила темнота, нас потянул к себе огонь. Осторожно, соблюдая полную тишину, мы прыгали с дерева на дерево, пока не оказались в таком месте, откуда нам все было хорошо видно. На открытой поляне в лесу, около реки, горел костер. Вокруг него сидело шестеро людей огня. Веслоухий неожиданно схватился за меня, и я почувствовал, что он дрожит. Я вгляделся в людей огня пристальней, и вдруг увидел среди них сморщенного маленького охотника, который 3 года назад убил стрелою сломанного зуба. Когда старик встал с места, чтобы подбросить в костер сучьев, я заметил, что он прихрамывает на одну ногу. Значит, он хромал постоянно. Нога у него была повреждена давно. Он показался мне еще более морщинистым и высохшим, чем прежде, а волосы на его лице посидели все до последнего. Остальные охотники были молодыми. Я заметил, что рядом с ними на земле лежали луки и стрелы, и я уже знал, для чего служит это оружие. Люди огня носили на плечах и на бедрах звериные шкуры. Однако руки и ноги у них были голые, и они не знали никакой обуви. Как я уже говорил, они были не столь волосаты, как мы, племя. Головы у них были небольшие, а покатая линия лба мало чем отличалась от нашей. Они были не так сутулы, как мы. Движения у них казались не столь упругими. Спины, бедра, суставы ног были у них словно бы жестче и не так эластичны, как у нас. Руки их были не так длинны, как наши, и я не видел, чтобы они сохраняли равновесие при ходьбе, опираясь тыльной стороной рук о землю. Помимо того, их мускулы были округлей и симметричнее, чем наши, а лица приятней. Их ноздри были обращены вниз, а носы очерчены резче и не выглядели такими плоскими и расплющенными, как у нас. Не так сильно свисали губы, передние зубы не столь разительно походили на клыки. Бедра у них, однако, были не толще наших, и по своему весу люди огня были не тяжелее нас. Одним словом, они отличались от нас меньше, чем мы от лесной орды. Безусловно, все 3 племени состояли в родстве и, по-видимому, в довольно близком. Костер, вокруг которого сидели охотники, буквально заворожил нас. Мы с Веслоухим почти замирали, глядя, как полыхает огонь, и дым клубами поднимается вверх. Всего интереснее было, когда в костер подбрасывали сучья, и из него вырывались, взлетев снопы искр. Мне хотелось подойти поближе и налюбоваться костром вдоволь, но это было невозможно. Затаясь, мы сидели на дереве, росшем у края поляны, и не могли сделать лишнего движения без риска обнаружить себя. Люди огня сидели кружком у костра и заснули, склонив головы на колени. Спали они чутко и неспокойно. Уши у них постоянно шевелились. Время от времени один из них поднимался и подбрасывал хвороста в костер. Вокруг светлого круга, образуемого костром, в ночном мраке бродили хищные звери. Мы с Веслоухим узнавали их по голосам. То мы слышали диких собак и гиену, а иногда в лесу раздавалось рычание и громкий рев, от которого все охотники вокруг костра мгновенно пробуждались. Была минута, когда лев и львица стояли под нашим деревом, устремив свои горящие глаза на костер и подняв дыбом шерсть. Лев облизывался и был полон нетерпения. Весь его вид говорил, что он еле сдерживается, чтобы не броситься к костру и утолить свой голод. Львица же держалась гораздо осторожнее. Первой заметила нас на дереве она. Пара хищников, подняв головы, молча посмотрела на нас. Ноздри у них раздувались и трепетали. Потом лев и львица, вновь зарычав еще раз, взглянули на костер и не спеша повернули к лесу. Мы с Веслоухим все сидели на дереве, не смыкая глаз ни на мгновение. Снова и снова слышался нам в чащобе треск кустов, ломаемых тяжелыми телами. А в темноте, на противоположной стороне светлого круга, мы не раз видели сверкающие бликами огня звериные глаза. Откуда-то издалека доносилось рычание льва, а где-то еще дальше раздался пронзительный предсмертный крик и шумный плеск воды. Какое-то животное было схвачено у водопоя. Минуту спустя мы услышали тоже с реки босовитое хрюканье носорогов. Заснув лишь на исходе ночи, утром мы подобрались поближе к костру. Он еще тлел и дымился, а люди огня ушли. Мы сделали по лесу изрядный круг, чтобы удостовериться в безопасности, а потом подбежали к костру. Мне хотелось узнать, на что это похоже, и я двумя пальцами схватил тлеющий красноватый уголь. Когда я завопил от неожиданной боли и бросил уголь, Веслоухий с перепугу прыгнул на дерево, а вслед за ним, тоже испугавшись, бросился и я. Потом мы вели себя у костра с гораздо большей осторожностью и уже не хватали пальцами раскаленных углей. Мы во всем подражали людям огня. Мы садились, как они, и, опустив голову на колени, притворялись спящими. Мы передразнивали их манеру разговора и так увлеклись этим, что подняли немалый шум. Тут я вспомнил, как старый сморщенный охотник рыл костер палкой. Я тоже начал копать палкой в костре, выковырнув множество горящих углей и подняв облако белого пепла. Эта забава так нам понравилась, что скоро мы были уже сплошь белыми, выпачкавшись пеплом с головы до ног. Разумеется, нам очень хотелось разжечь огонь, как это делали охотники. Сначала мы подбросили в костер мелких сучьев. Это вышло очень удачно. Сучья, потрескивая, загорелись, их охватило пламя, и мы плясали и лопотали в полнейшем восторге. Потом мы стали класть в огонь уже большие ветки. Мы кидали и кидали их, не давая себе передышки, пока костер не заполыхал огромным пламенем. В возбуждении мы сновали туда и сюда, подтаскивая из лесу сухие сучья и ветви. Пламя с шумом вздымалось все выше и выше, а столб дыма тянулся уже к самым вершинам деревьев. Сучья в огне шипели и трещали, пламя глухо рычало. Никогда еще не доводилось нам сделать своими собственными руками такое грандиозное дело, и мы были очень горды. «Нет, мы тоже люди огня», — думалось нам, когда мы, словно белые гномы, ликуя приплясывали у бушующего костра. Мы совсем не заметили, что огонь уже пополз по сухой траве и перекинулся на кустарник. Внезапно вспыхнуло пламенем высокое дерево, стоявшее на краю поляны. Мы смотрели на пылающее дерево широко открытыми, удивленными глазами. Жар заставлял нас отходить от него все дальше. Загорелось другое дерево, потом еще и еще. Теперь их пылало уже с полдюжины. Тут мы испугались. Чудовище вырвалось на волю. Мы пригнулись в страхе к земле, а огонь пожирал деревья, кольцом окружая нас. В глазах Веслоухова появилось жалобное выражение, обычный знак, что он чего-то не понимает, и я знаю, что такое же выражение было и в моих глазах. Крепко обнявшись, мы приникли друг к другу и не двигались с места, пока жар не достиг нас и наши ноздри не почувствовали запах горящих волос. Тогда мы бросились бежать и вырвались из кольца, держа путь по лесу на запад. Мы бежали, все время оглядываясь назад, и хохотали. В полдень мы подошли к перешейку, образованному, как мы узнали потом, крутым изгибом реки, которая здесь почти замыкалась в круг. Перешеек заграждала цепь невысоких, поросших лесом холмов. Поднявшись на холмы, мы оглянулись. Лес позади нас представлял собой море огня. Ветер, подхватывая пламя, нес его к востоку. Мы двинули дальше и шли все время на запад, по берегу реки. Сами того не зная, мы очутились прямо у стойбища людей огня. Стойбище это, со стратегической точки зрения, было расположено чрезвычайно удачно. Оно находилось на полуострове, защищенном с трех сторон изгибом реки. Доступ с суши был только один, через перешеек полуострова, но и его прикрывала гряда невысоких холмов. Изолированные от всего мира, люди огня, должно быть, жили и благоденствовали здесь давно. И полагаю, что именно это благоденствие вызвало впоследствии их переселение, принесшее такие невзгоды племени. По-видимому, люди огня быстро размножались, и прежние владения стали для них тесны. Они захватывали новые земли и по мере своего продвижения теснили племя. Они отбили у нас пещеры, поселились в них сами и заняли все наши угодья до последнего. Но в то время, когда мы с Веслоухим забрели в стойбище людей огня, нам до всего этого не было дела. Нас занимала лишь одна мысль — как бы оттуда выбраться, хотя мы и не могли побороть любопытство, чтобы не оглядеть их поселок. Впервые в жизни мы увидели тут женщин и детишек людей огня. Дети большей частью бегали голыми, а на женщинах были шкуры диких зверей. Люди огня, как и мы, жили в пещерах. Открытая поляна перед пещерами сбегала к реке. На поляне горело множество небольших костров. Готовили ли люди огня на кострах пищу, я не знаю. Мы с Веслоухим этого не видели. Но, насколько я могу судить, примитивное приготовление пищи у них уже практиковалось. Воду они, подобно нам, носили из реки в тыквах. На наших глазах много женщин и детей, громко перекликаясь, шли с реки и на реку с тыквами в руках. Дети шалили и гримасничали точно так же, как и дети племени. Вообще, дети людей огня походили на наших детей больше, чем взрослые люди огня на нас. В селении мы с Веслоухим пробыли недолго. Заметив нескольких подростков, стреляющих из лука, мы скрылись в густых зарослях и направились к реке. Тут мы нашли катамаран. Настоящий катамаран. Его соорудил, очевидно, кто-нибудь из людей огня. Два легких прямых бревна были связаны гибкими корнями и вдобавок скреплены деревянными поперечинами. На этот раз одна и та же мысль пришла мне и Веслоухому одновременно. Нам надо было выбраться из владений людей огня. Так разве найдешь лучший путь, чем переправа через реку на этих бревнах? Мы влезли на них и оттолкнулись от берега. Вдруг наш катамаран резко дернуло и потянуло к берегу чуть ниже по течению. Неожиданный толчок чуть не опрокинул нас в воду. Длинной веревкой, свитой из корней, катамаран был привязан к дереву. Нам пришлось отвязать его, прежде чем снова отчалить от берега. Мы выбрались на главное течение и спокойно спустились вниз по реке на такое расстояние, что были уже хорошо видны из стойбища людей огня. Мы так усердно гребли и так пристально глядели на противоположный берег, что встревожились только тогда, когда услышали позади пронзительные крики. Мы обернулись. Люди огня стояли на берегу и показывали на нас пальцами. Многие из них еще вылезали из пещеры и тоже бежали к берегу. Мы сидели на своих бревнах и смотрели на эту толпу, совершенно забыв, что нам надо грести. На берегу поднялся невообразимый гвалт и волнение. Кое-кто из людей огня направил на нас луки и выстрелил, но только 2-3 стрелы упали в воду близ катамарана. Мы отплыли уже достаточно далеко. Для нас с Веслоухим это был великий день. На востоке дым пожара, вызванного нами, затянул полнеба. А мы плыли посередине реки, огибая стойбище людей огня, и чувствовали себя в полной безопасности. Мы сидели на бревнах и смеялись над людьми огня, уносясь от них по течению. Мы плыли сначала к югу, затем с юго-востока на восток, далее на северо-восток, потом снова на восток, юго-восток и юг, потом повернули на запад, обогнув две крутых петли, которые делала тут река. Нас быстро несло на запад, и когда люди огня остались далеко позади, знакомые места встали перед нашим взором. То был большой водопой, куда мы когда-то ходили раз или два посмотреть на собравшихся у реки животных. За ним, мы знали, находилась поляна с морковью, а еще дальше — наши стойбище и пещеры. Мы начали подгребать к берегу, убегая назад. Он прямо-таки мелькал перед нами. И прежде чем мы поняли это, мы уже были у водопоев племени. Здесь множество водоносов, женщин и подростков наполняли водой свои тыквы. Увидев нас, они в панике бросились бежать прочь от реки, оставляя тыквы на тропинках. Мы пристали к берегу, не позаботясь, конечно, о том, чтобы привязать катамаран, который тут же уплыл вниз по реке. Мы осторожно поднялись по тропинке. Все племя укрылось в пещеры. Хотя многие нет-нет, да и бросали на нас из-под тишка любопытные взгляды. Красный глаз не показывался. Мы снова были дома. И снова мы спали эту ночь в маленькой пещере высоко на утесе. Хотя сначала нам пришлось выгнать оттуда двух дрочливых юнцов, которые было захватили наше жилище.